Глава шестая. Речь держала Мурка, звали Терминатор. Гавайи. Отель «Шаратон». Мурка Терминатора в бикини обыскивает люкс босса наркомафии. Входит большой негр. «Кто вы?» — спрашивает он, доставая кольт. «Да вы меня не узнаете?» — улыбается Мурка и идет на него грудью. Охранник отступает в замешательстве. Мурка заламывает ему руку с пистолетом и ударом по тестикулам вышибает его через стену в соседнюю комнату. В проломе стены обнаруживается хорошо оборудованный пыточный кабинет. «Сядь в кресло, детка!» — приказывает Мурка, наводя на него кольт. — Нам надо серьезно поговорить. — Нам надо серьезно поговорить! — неожиданно раздался за спиной рассерженный голос. — Ну вот опять. Маша Голубкова еще только собиралась стать самой высокооплачиваемой актрисой в истории Голливуда. Или, может быть, телохранителем босса международной наркомафии, ну и, в крайнем случае, наемным убийцей. А пока судьба не подбросила ей таких шансов, Маша служила стажером в холдинге И.И. Тяпова. На стажерскую зарплату квартиру не снимешь, поэтому ей приходилось довольствоваться комнатой в панельной девятиэтажке на Петровско-Разумовской и жить под одной крышей с своей школьной подружкой Нинкой. Девушкой совсем не героического склада, но зато готовой ежемесячно вносить 2/3 квартплаты из своего кармана. Нина была барышней основательной. Она работала секретарем-референтом в российско-французской фирме, занимавшейся продажей водонагревательных приборов. — Что там у тебя опять случилось? — устало спросила Маша, поворачиваясь лицом к подруге и соседке, а спиной к обшарпанному хозяйскому трюмо, перед которым она частенько примеряла на себя героические роли и образы. — Ты когда будешь посуду за собой мыть? — в упор спросила Нина. — Я вернулась с работы голодная, как собака. А все кастрюли грязные. Ты что, джинсы варила? Совсем уж умом тронулась. — Это костюм. Мне надо для роли. — коротко объяснила Маша. — Ой, Маха, тебя что, все же взяли в театр? — сразу подобрела Нина. — Куда круче! — таинственно улыбнулась ее подруга. — Важное задание. — Слушай, у тебя же с письменным французским лучше, чем у меня. Не поможешь перевести одну статейку? Мне бы завтра, к утру. А я сейчас посуду быстренько помою, ужин сварганю. А хочешь, дам тебе поносить ту футболку с блестками, ну, которая тебе нравится, а? — Ох, я сегодня что-то запарилась с переводами. А надолго дашь поносить? Ты пока не надоест. — Ну, ладно. Давай сюда свою статью. А клипсы мама твоей заодно не одолжишь? На форуме «Космо» писали, что мода 80-х возвращается. В школе кумиром Маши Голубковой была актриса Дженнифер Гарднер, звезда сериала «Аллас», который у нас переводили грубым русским словом «шпионка». Прочитав в 8 классе биографию Дженнифер, Маша перевелась в химический класс и записалась в драм-кружок. А поскольку, как всем известно, Гарнер сама исполняет все свои трюки, будущая шпионка пошла еще и на занятия по акробатике. В 10 классе случилась крайне неприятная вещь. Российское телевидение отказалось транслировать 3-й сезон «Шпионки». Но Маша не сдалась. Она достала оригинал и благодаря этому добавила к своему неплохому французскому еще и английский язык. Надо ли говорить, что все 5 сезонов «Аллас» она знала наизусть? В то время будущее было кристально ясно. Надо поступить в театральный институт, а потом к ней уже на первом курсе подойдет интересный мужчина в темных очках и предложит поработать на некий питерский альянс, секретное подразделение ФСБ. В качестве первого задания ей наверняка поручат разыскать портрет какой-нибудь Монны Нонны работы Леонардо да Винчи. А дальше она будет жить двойной жизнью. В институте появляться редко, так чтобы сдать сессию, а в остальное время будет ездить на задания по всему миру, стрелять, проникать, очаровывать и карать. С интересным мужчиной в темных очках она постепенно заведет постоянный relationship. Когда ж портрет будет найден, то окажется, что изображена на нем Нонна, как две капли воды, похожа на нее, на Машу, ну не на Дженнифер же, конечно. А в раме обнаружится припрятанный Леонардо эликсир молодости или еще какая-нибудь фигулина. А когда задание будет выполнено и рассекречено, ее немедленно пригласят на Первый канал играть саму себя, и тогда 10 миллионов русских нон раскроют рты, и, в общем, дальше все будет очень хорошо. Ну, разумеется, они, как героини Гарнер, напишут 12 романов, но это так, мелочи. Жалко только, что потерянных родителей искать не придется. Мама и папа были живы, здоровы и относились к увлечениям дочки резко негативно. Впрочем, мама подозревала, что родители у нее не настоящие. А ну их, даже с Нинкой жить интереснее, чем с ними. После школы Маша 2 года подряд поступала одновременно в ГИТИС, ЩУКу и школу-студию МХАТ, и даже один раз дошла до 3-го тура, но на нем-то и срезалась. В конце концов, родители согласились оплатить ее обучение в дешевой академии театрально-циркового искусства Сюзанны Бесноватых, которая завершилась прошлым летом дипломным спектаклем «Запахи и звуки закулисья». О спектакле были очень хорошие отзывы в районной газете «Бутовские ведомости» и в блогах самих актеров. 3 недели Маша ждала, что ее начнут заваливать предложениями лучшие московские театры, а, не дождавшись, решила слегка поторопить события. И обошла всех главных режиссеров столицы. Видимо, она была слишком настойчива и излишне прямолинейна, хотя и так не казалось. Так что один режиссер даже посоветовал милой барышне устроиться в силовые структуры. Через несколько дней, прочитав в интернете о том, что управление делами АОЗТ «Тяповские мануфактуры» производит конкурс на набор стажеров в службу безопасности, Маша решила сходить на собеседование. Вдруг судьба столкнет ее в лифте с самим владельцем алкогольной корпорации. Уж ее-то артистизма и обаяния хватит на то, чтобы вскружить ему голову и разбить его сердце. Однако Ивана Ильича в комиссии не оказалось, что, несомненно, помогло ему сберечь голову и сердце. Собеседование проводили младшие офицеры одного из отделов главного политического управления. Артистизм будущей сотрудницы их не впечатлил, зато неплохое базовое знание химии и владение 2 языками сыграли решающую роль. Добавьте к этому инициативность и желание трудиться, и нет ничего удивительного в том, что агент Мурка-терминатор была зачислена в штат с испытательным сроком 1/2. И даже получила черную превосходно облегающую фигуру униформу, правда, пока без знаков различия, но за этим дело не станет. Честно-то говоря, Маша надеялась, что работа в таком учреждении будет поинтересней. Ей чудились погони, перестрелки и невыполнимые секретные миссии. На деле же ей пришлось сидеть в душном офисе и выполнять задание нудного замнача отдела Усова. Начальник отдела внешней разведки Семибатюшный перманентно отсутствовал, но задание, таинственно шептали сотрудники. Что ж касается Ивана Ильича Тяпова, то его Маша до вчерашнего дня видела только по телевизору. Нареканий не поступало. С заданиями она справлялась быстро, да их почти и не было. И оставалось только от скуки вести дневник в интернете. В дневнике Маша называлась Люси де ла Фер. По легенде, она жила в Париже и работала киллером. Виртуальные друзья были ей под стать. 3 наемных убийц из Японии, наркобарон, глава мафиозного клана, два разнокалиберных бога смерти и один демон дворецкий. Единственное, что отличало их от Маши, они брали себе имена персонажей из фильмов и аниме и отыгрывали уже готовые роли. А Маша сочиняла свою историю сама. В профиле висела ее настоящая фотография с двумя пневматическими винтовками наперевес. В эпиграфе дневника значилось: «Вас приветствует Люси де Лефер, хотя друзья могут звать меня просто Люсифер. Помните, что вы находитесь на территории частного дневника, и хозяйка в любой момент может вышвырнуть вас вон без объяснения причин. Добро пожаловать и чувствуйте себя как дома». Сегодня утром Люси де Лафер легко расправилась с тремя греческими негодяями и собиралась подробно описать эту историю, но тут про нее неожиданно вспомнил Усов и велел проверить отчет какого-то внештатного клеветника. За каждое задание, настоящее или вымышленное, Маша брала с энтузиазмом. Она верила, вот сейчас ей удастся что-то разнюхать, что-то вычислить, и тогда все поймут, что ей можно доверить нечто посерьезнее беготни с бумагами с этажа на этаж. Сначала отчет показался Маше делом бесперспективным. Целая куча ссылок на блоги и форумы, и везде примерно одно и то же. Какой-то простодушный человек интересуется, откуда взялось смешное слово «тяпнуть», и получает от следующего пользователя развернутый ответ со множеством ссылок. Это слово произошло от фамилии Тяпов, о чем можете прочитать вот тут-то, тут-то и тут-то. Весомые «тут-тут и тут» отслали, в свою очередь, к другим блогам и форумам, а также к Википедии и корпоративному сайту алкогольного холдинга. А все это масштабное надувательство было организовано одним единственным человеком по имени Паша Живой. Его имя и контактный email были указаны в шапке отчета. Живой! Да еще Паша! Уж не тот ли это самовлюбленный юзер-тысячник, отказавшийся добавить в друзья Люси де Лафер из-за низкого литературного качества контента, как он изволил выразиться, умри, живой. Но, к сожалению, придраться к отчету Маша не смогла. Все было сделано в соответствии с требованиями. Она даже оценила некоторый артистизм исполнителя. Выступая под разными масками, Паша всякий раз четко придерживался выбранной роли. Трудно было поверить, что все это один человек. Позавидовав негодяю живому, который в этот солнечный летний день может гулять по улице в свое удовольствие, а не торчать на работе с 10:00 до 19:00 с перерывом на обед с 13 до 14. Маша решила ознакомиться с дневниками многочисленных клонов живого, как знать, может, там отыщется рецепт свободной жизни. И она приступила к чтению. «Менделеев плюс собака ин. Интересная формула», — писал придурок Жора. «Да уж», — подумала Маша, — «но вряд ли мне это поможет». «Сладко он меня лишит, ага, разбежался», — возмущалась пупсик Жанна. «Так тебе и надо», — воображала, — злорадствовала в ответ Маша. «Да не нужна ему эта травка. Он законопослушный, как 100 000 китайцев», — презирал кого-то подзамочный журнал, почему-то без замка. — «Зря Алексеич мне не верит, он же меня совсем не знает», — сетовала Песя Житомирская. «Может, он очередной напиток с неожиданным запахом задумал? А может, что покруче?» — размышлял папа Жора. «Круче только напиток с неожиданным звуком», — подумала Маша. «Чего б ему такую таинственность разводить?» — вопрошал пивной живот. «Действительно, лучше пусть разводят кроликов, они плодятся быстрее, чем таинственность. Трава — это не главное. Это понятно, иначе при чем тут Питер? Трава же не в Питере растет», — рассуждала Петрова Женька. «Что, совсем не растет? Или на газонах травы тоже нет? Нифига себе, а мужики-то не знают». Эти записи были сделаны вчера, около часа ночи, если точно между часом и половиной второго. Просто так, от скуки и любви к точности, Маша выстроила их в хронологическом порядке и не поверила своим глазам. Бессмысленные строки сложились во вполне связанный текст. «Зря Алексеич мне не верит. Он же меня совсем не знает. Трава не главное, это понятно. Иначе при чем тут Питер? Трава же не в Питере растет. Да не нужна ему эта трава. Он законопослушный, как 100 000 китайцев. Менделеев плюс собака Ин — интересная формула. Может, он очередной напиток с неожиданным запахом задумал? А может, что покруче? Чего б ему такую таинственность разводить? Сладкого он меня лишит. Ага, разбежался». Затаив дыхание, Маша перечитала получившееся еще раз. «Таинственность — это неспроста. Менделеев плюс, плюс что? Менделееву можно за многое плюс поставить. Считает, что он водку изобрел. Но это, конечно, просто миф. Напиток с неожиданным запахом. Это как? Алкоголь без запаха алкоголя? Пока непонятно, но в любом случае это что-то интересное, раз тут замешан сам Менделеев. Вот оно дело, о котором Мурка и Терминатор давно мечтала. Теперь главное его не упустить. Итак, что такое собака Ин? Это может быть, к примеру, пользователь Твиттера? Пользователь Ин в Твиттере действительно был, но не отметился ни одной записью. Маша предприняла поиск по блогам. Яндекс выдал такое количество ссылок, что на их проверку можно было потратить несколько лет службы. Не то, не то, не то, слишком прямолинейно. И тут Машин взгляд упал на чудо-подпись. Собака злая, страшная. Ну, конечно. Собака Ин — это что такое? Собака Ин — коктейль на основе водки. Какой-то травы, которая растет где угодно, но только не в Питере. Коктейль Менделеев плюс собака Ин. Если Менделеев — это водка, то собака Ин — это что? Бред какой-то. Маша отложила собака Ин и взяла за расшифровку следующего пункта — напиток с неожиданным запахом. Первые 10 ссылок вели на разобранный по разным ресурсам текст, содержавший фразу «Снейп протянул Гарри напиток с неожиданным запахом». Затем ей предложили выбрать мужчину по запаху, купить моющие средства с неожиданным запахом, добавить в кофе неожиданный запах, выяснить, почему неожиданно возникает запах изо рта, и вдруг уже знакомый пивной живот довольно внятно сообщил, что некто Савицкий надумал выпускать напитки с неожиданным запахом, то есть буквально запахом детской неожиданности. Всем вам известны его запахи детства. Так вот он впал в детство окончательно. Так. Появилось новое действующее лицо — Савицкий. Философ? Художник, политический деятель, писатель, еще один художник, директор крупной радиостанции, летчик. Перед Машей прошла целая галерея замечательных людей. В третьем десятке обнаружился Петр Алексеевич Савицкий, владелец фирмы «Газинап», выпускающий прохладительные напитки. Наведавшись на сайт компании, довольно заурядный, даже скучный, Маша узнала самое главное — запахи детства. Это общее название лимонадов, которые папа с мамой любят настолько, что даже ездит за ними после работы в супермаркет на Красной Пресне, потому что в мини-маркетах около дома их никогда нет. Она перечитала исходный текст. «Зря Алексеич мне не верит». Уж не Петр ли Алексеевич Савицкий не верит болтуну Паше Живому? Маша заглянула во внутреннюю рабочую базу, в каталог всех производителей напитков, даже безалкогольных. Вот он, Петр Алексеевич Савицкий, симпатичный какой дядя. И он не верит Паше Живому, правильно, кстати, делает. Нет, правда, очень симпатичный. Взгляд такой добрый, не то что у алкогольных магнатов. Маша прочитала досье. После не слишком обнадеживающей фразы «женат, прекрасный семьянин» значилось «дополнительные сведения по спецдопуску номер 3». Спецдопуск номер 3 был у Усова. 2 часа назад Усова вызвали на совещание. Обычно такие совещания длятся до 5 вечера, после чего начальник долго курит на лестнице и отвечает на все вопросы односложно. Вообще-то, конечно, рискованно это было дело — заходить в интернет под чужим паролем, да еще и с чужого компьютера, но Усов как раз перед совещанием дописывал еженедельный отчет и не заблокировал доступ. Удача! Маша села за стол начальника и ввела в поисковое окно фамилию Савицкий и выяснила интересные подробности. Оказывается, Иван Ильич предлагал этому красавцу сотрудничество, но получил отказ. «Талантлив, амбициозен, но выше головы не прыгнет», — сказал о нем босс. Никаких темных дел с Савицким замечено не было. А далее... Далее шел полный перечень продуктов его компании с описанием конкурентных преимуществ. На отдельной странице подробно рассматривалось несколько откровенно провальных проектов с выводами и обобщениями, имеющими отношение к алкогольной промышленности. Маленькое приложение. Дополнительные сведения о семье. Женат с 22 лет на однокласснице. Какая жалость! Прадед князь Л.С. Собакин, химик. Собакин? Не собака Ин, а Собакин. Маша закрыла интернет и поспешила к своему компьютеру. Менделеев плюс Собакин. Довольно быстро она отыскала список учеников Дмитрия Ивановича, среди которых значился Лев Собакин. Не просто любимый ученик, но еще и доверенное лицо. Поискав информацию о князе Собакине, Маша выяснила, что это был взбалмошный персонаж, которого даже собственные крестьяне считали слегка чокнутым. Путешествовал по всей России, выезжал с экспедициями за границу, проводил химические эксперименты, скандализировал и фраппировал светское общество. В дореволюционном, совсем не смешном фельетоне было написано, что он настаивает водку на алеутской траве и заячьих хохряшках. Это уж совсем интересно. Маша оторвалась от поисков и суммировала полученную информацию. Итак, Петр Алексеевич Савицкий старается держать в тайне что-то, что связано с его прадедом, Львом Собакиным, любимым учеником Менделеева, который настаивал водку на алеутской траве. Вот! За этой травой Савицкий, возможно, и снарядил живого, потому что сам законопослушный. Но тут еще как-то фигурирует Питер, в котором этой травы нет. А что есть? Заячьи-хохряшки. Это, наверное, какое-то чисто питерское словечко, типа поребрика. На Заячьем острове, возможно, растут какие-то заячьи хохряшки, на которых Лев Собакин настаивал водку. Из всего этого получалось, что Петр Алексеевич Савицкий решил выйти на алкогольный рынок с никому доселе неизвестным продуктом, с менделеевским изобретением, и этот продукт, безусловно, должен принадлежать Ивану Ильичу Тяпову. Ай да Маша! Ай да Собакина дочь! В тот же день состоялась уже известная нам встреча. Она прошла так, как Маша и не грезилась даже в самых смелых фантазиях. Это был всамделишный, не киношный шанс. Все знали, что Тяпов щедро вознаграждает верных и толковых работников. О том, как он наказывает провинившихся, тоже знали, но об этом никто в холдинге старался не думать. Теперь ее ждали настоящие приключения. До конца рабочего дня Маша, которой тут же без промедления оформили спецдопуск номер 3, штудировала досье на Алексеевича и выписывала из доступных источников информацию об исследованиях его прадедушки Льва Собакина. Информации было мало, и она выглядела весьма сомнительно и жалко, надо было хоть какая-то отправная точка. Сам Петр Алексеевич был человеком закрытым, Блогов не вел, ничего лишнего о себе не говорил, и только в одном интервью расслабился и кое-что рассказал о своих предках. Корреспондент. Правдивы ли слухи о вашем дворянском происхождении? П.С. Это совсем не слухи. Мой прадедушка, князь Лев Сергеевич Собакин, был представителем древнего рода, особенно прославившегося при Петре I. Корреспондент. Вы единственный потомок? П.С. Нет, конечно. Младший брат моего прадеда вместе с семейством эмигрировал в Европу сразу после революции. Корреспондент. А сам прадед решил остаться в России? П.С. Он умер еще до их отъезда в 17 году. Насколько мне известно, в начале 20-х Собакины окончательно осели в Париже. К сожалению, связь с ним была утеряна по вполне понятным причинам. Хотелось бы восстановить отношения. Надеюсь, заняться этим сразу же после того, как налажу производственный процесс. Настоящий фанатик своего дела. У него в Париже братья и сестры, он производственным процессом занимается. Наличие у Савицкого дальних родственников, с которыми вот удача, он как раз мечтает восстановить отношения, подсказала Маше идею с перевоплощением. Нет ничего трогательнее, чем увлеченная наукой девушка из Парижа. Четвероюродная сестра, правнучка дедушкиного брата, милая, талантливая, но с небольшим чисто собакинским приветом. Прошлым летом Голубковы всей семьей и даже с тогдашним Машиным бойфрендом, отправленным в отставку несколькими месяцами позже, 2 недели жили недалеко от Парижа у папиных институтских знакомых. Одежда и косметика за местными жителями еще не стерлась из памяти, а поводом для случайной встречи с Алексеичем будет исследование трудов великого родича. Весь вечер Нина отрабатывала футболку с блестками и двуязычно сквернословие переводила на французский язык статью «Теория растворов Льва Собакина». Этот сомнительный научный труд ее подруга состряпала из, собственно, еще школьной работы по химии и наименее противоречивых материалов, подчеркнутых из интернета. В 3 часа ночи Маша проснулась с мыслью о том, что звать ее будут Вера, княжна, Вера Собакина, и для завершения образа ей непременно понадобятся Нинкины компьютерные очки.